Гуру. Смотрите, как изощряется тьма, чтобы пресечь ваше единение с нами. Но знайте, что каждая попытка темных будет для вас ступенью к свету. Чудище – ножки престола. Символ этот весьма знаменателен. Истинно, тьма будет гнить для цветов света. Неведомо и незнаемо для себя темные начинают служить тому, кто их побеждает. Темные не уходят, но начинают служить, и каждое их очередное ухищрение делается как бы толчком для продвижения духа. Так все обращает на пользу учитель, если крепко единение с ним.